Глава 1. Оглядываясь назад. Я со своим напарником Михаилом находился на борту Международной космической станции на орбите Земли, когда мы пролетели сквозь непонятное свечение и оказались в другом временном пространстве. Михаил погиб, пытаясь починить повреждение, причиненное нам космическим мусором. Мне не оставалось другого выбора, кроме как приземлиться на ставшей чужой земле. Альтернативой было умереть на станции от голода и обезвоживания. На Землю я попал в аварийно-спасательной капсуле «Союз», приводнившись на море, и течение вынесло меня на берег, который позднее я определил как южный берег Турции. Мне удалось прихватить со станции запас продуктов, медикаментов и немного одежды. В связи с ограниченным пространством многие вещи пришлось оставить на станции. Я начал понемногу обживаться на новом месте, но угнетало отсутствие людей. И вот однажды я спас от рук дикарей людоедов племени Канг троих подростков, Нел, Рага и Бара из племени Луома, уничтоженного более сильными неандертальцами. Нел стала моей женщиной, а ее братья — моими соплеменниками, русами. Мы прожили на берегу бухты, куда течение принесло мою капсулу, 2 года. Потом, спасаясь от наступающего оледенения, я принял решение плыть на плоту вдоль береговой линии, спускаясь к юго-востоку. За время путешествия наше маленькое племя русов пополнилось 2 девушками-подростками, которых я нарек Лоа и Моа. В дороге мы пережили столкновение с ужасным племенем каннибалов, состоявших только из мужчин, сумели их перебить и, наконец, нашли свою землю обетованную на территории будущего Ливана. В облюбованной нами бухте проживали бежавшие от каннибалов люди племени Гора, лисицы. Племя я взял под свое покровительство, и мы мирно уживались на протяжении нескольких лет. Меня назвали Макса, что значит «дух Макс», и я пользовался абсолютной властью. За 4 года в нашем селении Плаш произошли значительные события. В состав племени русов вначале влилось племя Уна, кабаны, а вслед за ними и племя Чкара, выдры. Шторм и течение принесли в бухту рыжеволосую красавицу Мию, ставшую моей второй женой и оказавшейся вождем матриархального племени Нига, его я также взял под свое покровительство. Мы сажали ячмень и чечевицу, научились ковать железо и нашли свинец. Прелести бронзового века стали явью. В скотном дворе появилась живность, путем регулярных тренировок я сумел создать маленький, но хорошо обученный и экипированный отряд. Во время засухи, случившейся к концу 5-го года моего пребывания на этой планете, через обмелевшую реку Литани перешли толпы дикарей, мигрирующих с юга. Они предприняли спланированную ночную атаку, однако мы не только отбились, но и разгромили их. Преследуя остатки дикарей, мы прошли на юг около 100 километров, взяли пленных и вернулись с триумфом. В момент, когда нам казалось, что все проблемы позади, и я уже забыл про найденный шлем американского летчика по имени Чарльз Тейлор времен Второй мировой войны, в небе появился самолет конструкции тех времен и приземлился рядом с нами. Один из прилетевших на нем американцев умер от прободной язвы желудка, но 2 других стали моими верными соратниками. Мы пережили нашествие саранчи и огромной армии дикарей, почти захвативших Плаш. Преодолели все трудности, приручили верблюдов и создали дромадерскую кавалерию. Я вернулся с Тиландиром, Баром и Маа в бухту, где прожил 2 года, чтобы отбуксировать капсулу к месту нашего проживания. На охоте на нас напали дикари, Маа погиб сразу, я же потерял сознание от сильного удара по голове. мне пришлось стать членом племени неандертальцев, чтобы сохранить свою жизнь. Племя ушло на север и должно было вернуться на юг с наступлением холодов, но погибло от рук кроманьонцев, удалось спастись только мне и полукровке, которого я нарек именем Санчи. Оторвавшись от погони, мы вдоль реки добрались до Эгейского моря, потом до Дарданеллы. Полученная мною в результате падения травма помешала нам идти дальше, и нам пришлось зимовать в пещере, куда внезапно вернулось давно облюбовавшее племя неандертальцев, среди которых оказалась и захваченная ими кроманьонка Ика. Пару месяцев спустя, пока я был на охоте, ее изнасиловал и убил вождь, чтобы спровоцировать меня на поединок. Этого я не мог простить и одного за одним уничтожил маленькое неандертальское племя. Преодолев Дарданеллы на самодельном плоту, мы двинулись домой, уничтожая по пути встреченных неандертальцев. Несколько дней погостив в племени озерных Луома, скорее всего, являвшихся частью племени Нел, продолжили путь. Вскоре Санчи отравился, но могучий иммунитет неандертальца справился, и нам всего лишь несколько дней оставалось до плажа, когда мы наткнулись на небольшое кроманьонское племя. Не окажись рядом мой приемный сын Бер с отрядом черного спецназа, мои приключения закончились бы на том морском берегу. Возвращение домой получилось триумфальным, меня встречали всем плажем, скандируя мое имя. Дома меня ждала семья, жены Нел и Мия, и рожденный Мией в мое отсутствие пятый ребенок, названный Уром. С возвращением мое имя обрело дополнительную легенду. Любители подмечать все необычное, дикари добавили к моему имени слово «Ра», что можно перевести как «бессмертный». Теперь мое полное имя с учетом всех регалий звучало как Макса Дайрбекан Кура, что звучало для дикарей целым предложением «бессмертный великий дух Макс, исцеляющий людей и убийца людоедов». Именно так в начале Малого Императорского Совета и докладывал о моем приходе Бер, ставший не только командиром спецназа, но и начальником моей личной охраны. Санчи сдружился с Рамом, тем не менее, не проходило дня, чтобы пару раз в день он не находил меня с неизменным вопросом «Все хорошо, Макш?». Букву «С» в конце слова парню так и не удавалось выговорить, он привык к своему имени, но смешно произносил его «Саншо». Он тоже присутствовал на малых советах, но в качестве устрашающего телохранителя. За 8 месяцев нахождения в плаже на постоянной сытной и разнообразной кормежке неандерталец вытянулся и ростом практически сравнился со мной и мог похвастаться метровыми плечами, даже Рам и Лар на его фоне казались дистрофиками. Разногласия и недовольство, что проявились за время моего вынужденного отсутствия, ушли, но я сделал из этого верные выводы, прежде всего поддерживав запрет Нел на свободное ношение оружия. Оружием на постоянной основе владели мои приближенные, американцы, члены моей семьи и личная охрана. Кроме того, оружие сохранила та часть регулярной армии, что несла охрану границы несколько охотников. Остальным оно выдавалось по мере необходимости, для охоты или при выходе, акулы, в море. Неделю назад исполнилось 7 лет, как я вступил на поверхность планеты. И неделю назад Тиландер закончил строительство 2-го корабля, практически вдвое превышавшего акулу размерами. Пришлось долго ломать голову, придумывая название новому кораблю, но варианта лучше, чем «Варяг», я не придумал. «Варяг» сейчас проходил ходовые испытания. За основу тоже взяли идею Драккара, но с некоторыми изменениями. Тиландер умудрился настелить палубу, создав таким образом 2 небольшие каюты и трюм, в в котором отгородили место для отдыха матросов. Получился 30-весельный драккар, но главную гордость американца составляла возвышавшаяся на 12 метров мачта с тремя парусами, словно на парусниках средневековья. Со временем Тиландер надеялся обучиться сам и обучить своих матросов обходиться без помощи весел. Уже пятый день он выводил варег в море, где по его команде матросы ставили и убирали паруса, пытаясь маневрировать. Варег получился тихоходнее, его ширина достигала 4 метров при 24 в длину. Он мог взять на борт до сотни человек и рассматривался мной больше в качестве грузового судна. Для скоростных набегов на неведомые берега акула походила лучше. Но исследование средиземноморских берегов планировалось чуть позже. Ближайшая задача – основание дублирующего поселения на Кипре, чтобы иметь возможность эвакуации при угрозе, которая отнюдь не мифическая. Периодически из форта появлялся гонец на верблюде, докладывая, что за рекой обнаружены немногочисленные отряды дикарей. 100, 200 и даже 1000 дикарей для нас не представляли проблемы. Другое дело, время их миграции, а оно, если не ошибаюсь, будет длиться тысячами лет. Мы не можем прожить 1000 лет, прячась за стенами пляжа, если бы не ячмень, чечевица и рыба, то давно бы столкнулись с проблемой голода. Есть еще, конечно, домашний скот, но и его надолго не хватит. Постоянная охота привела к тому, что добыть животное стало проблемой, и даже моратории не в состоянии восстановить поголовье диких животных. Население пляжа растет, а значит, растет и потребность в еде. Рацион арусов изменился, они с удовольствием едят рыбу, супы из чечевицы, любят ячменные лепешки. Но уже 6 полей под сельскохозяйственные культуры еле хватает, погреба понемногу начинают опустошаться. Если перевести часть племени на Кипр, а еще часть поселить в паре дней пути, образуя цепь поселений с возможностью прийти на помощь друг другу, проблема питания может исчезнуть. В плаже появилось очень много детей. Месяц назад я поручил Зику провести перепись, результаты которой меня ошеломили. Одних детей до года аж 70, а всего численность детей вместе с подростками – 303. Еще 212 женщин и 171 мужчина. Итого, почти 700 душ населения, по меркам каменного века, это мегаполис типа Москвы. Можно перевести сотню человек на Кипр, не считая членов моей семьи. Еще пару сотен расселить примерно там, где раньше стояла деревня племени Гора. Хотя, может, стоит подумать о Родосе и итальянском сапоге. Родос мне очень нравился, как и Кипр, своим климатом и разнообразием флоры и фауны. А к Италии душа лежала всегда. Пока сделаю Кипр местом своей главной резиденции, окруженный со всех сторон морем остров недосягаем для врага, какие бы полчища ни мигрировали на запад. Родос тоже неприступен, чего не скажешь об Италии, легко проходимой со стороны Франции, на территории которой я еще 7 лет назад сам видел костер с МКС. Думаю, там обитают неандертальцы, к которым симпатии я испытывал еще меньше, чем к мигрирующим черным кроманьонцам.